Между тем сумерки сгущались, я посмотрел на часы, сделал приблизительные расчеты и пришел к выводу, что если поеду в город приобретать более приличный наряд, то обязательно пропущу тот самый благоприятный момент, который длится от силы минут 20, когда полная темень еще не наступила, но уже все вокруг туманно и расплывчато, и шагов за 20 ни хрена не видно. По моим расчетам, такой момент должен был наступить через час с небольшим. Ну, никак я не успевал. Конечно, можно бы обойтись без предварительного обследования местности, но в этом случае имелся риск нарваться на какие-нибудь неожиданности. Выйдя на террасу, я прилип к трубе и, наблюдая за Мовиковым подворьем, на котором уже неярко горели фонари, минут 5 погоревал по поводу сложившейся ситуации. А потом решил, что можно попробовать придать своему наряду соответствующий вид, используя подручные средства. Прошвырнувшись по дому, я обнаружил в кухонном стенном шкафу литровую бутылку, заполненную на треть прогорклым подсолнечным маслом, и чрезвычайно обрадовался. Включив плиту на максимум, я быстренько просмотрел все, что имелось из посуды, и поставил на плиту 3 обнаруженные сковородки. Эти 3 сковороды хранили следы не очень умелой жарки картофеля, однако я это проигнорировал, разлил по ним масло и пошел на террасу, чтобы не маяться в ожидании завершения процесса. Понаблюдав минут 20 за подворьем клиента, который в это время по распорядку развлекался со своими гадами, я уловил, что процесс пошел, из дома завоняло. Я не стал бегать и смотреть, время пока позволяло. Продолжал наблюдать еще минут 15. Когда запах стал густеть, а где-то по соседству залаяли собаки, я пошел на кухню, выключил плиту и с удовлетворением констатировал завершение процесса. Масло стало черным, как деготь. Вооружившись ножом, я испортил в комнате матрац и вытащил из него большой клок ват. Затем я слил масло в глубокую чашку, разделся, разложил костюм на полу и за 5 минут, обжигая пальцы, произвел покрасочные работы. Теперь костюм был приведен в соответствие с требованиями маскировки. Я оделся, повязал на шею черную майку, чтобы при необходимости прикрыть лицо, погасил везде свет и, вспомнив о высоте вражьего забора, оторвал от своей ограды 2 штакетины. На свежем воздухе я очень скоро почувствовал, что воняю, как цех по переработке семян подсолнечника. Во дворах, мимо которых я следовал, тревожно и как-то вопросительно взвывали псы. В какой-то момент я даже пожалел, что так опрометчиво поступил с этим маслом. Ну да, замаскировался, конечно, здорово. Только вот костюм испортил, и могу напугать до смерти того, кто попадется мне навстречу. Он потом, если останется жив, долго будет гадать, что за существо видел и чем оно пахло. По счастью, я никого не встретил, и, пройдя по обочине шоссе вниз, минут через 5 добрался до поворота на узкую асфальтированную дорогу, как раз такой ширины, чтобы не спеша проехать одной машине. У съезда на правой обочине стоял знак «Тупик». Мне это почему-то показалось символичным. Тупик. Очень облегчало ситуацию то, что усадьба Мовика была расположена на отшибе, изолирована от других, не по капризу хозяина, а из-за естественных обстоятельств. Когда я смотрел с моей террасы на усадьбу клиента, справа, в 15 метрах от забора, видел овраг, неглубокий и расширяющийся в сторону моря, а слева был заброшенный фруктовый сад, раскинувшийся до самого шоссе и даривший летом свои плоды отдыхающим. Осторожно прокравшись по узкой дороге, ведущей через сад к воротам, я свернул. Не доходя метров 20 и прячась за деревьями, приблизился к забору. Момент был как нельзя более подходящий. Минут через 15 наступит полная темень, а пока на расстоянии 5-6 метров вполне можно разглядеть даже швы между бордюрными камнями. Не заостряя особого внимания на воротах, я двинулся вдоль забора, осматриваясь по сторонам и стараясь не шуршать, ступая на толстый слой опавшей листвы. Обойдя половину внешнего периметра, я пристроил штакетины к каменной стене под углом 45 градусов и с четвертой попытки, порядком попыхтев, ухватился за верхний край забора.